29. Тогда же, представив сенату уже достигшего юношеского возраста Нерона, сына Германика, Тиберий, не без насмешливых перешептываний присутствующих, и спросил для него, чтобы освобожденный от вегетинвирата, смотри примечание 42, и на 5 лет раньше установленного законом возраста, он был допущен к квестуре. Смотри примечание 43. Примечание 42. Вегетинвират – коллегия из 20 членов, состоявшая из 4 самостоятельных коллегий. Коллегии, ведавшие чеканной монеты из 3 лиц, надзиравшие за тюрьмами и приведением в исполнение приговоров по уголовным делам из 3 лиц, следившие за состоянием и постройкой дорог из 4 лиц и судебной коллегии из 10 лиц. Примечание 43. По закону должность квестора могла быть предоставлена лишь по достижении 24 лет. Конец примечаний. При этом Тиберий ссылался на то, что по ходатайству Августа такое же решение было принято о нем самом и о его брате. Примечание 44, то есть друзья старшим. Конец примечания. Не сомневаюсь, что и тогда не было недостатков тайно насмехавшихся над подобными домогательствами. Но то было в начале возвышения Цезарей, и старинные установления были еще у всех пред глазами, да и родственные связи пасынков с отчимом менее близки, чем у деда с внуком. Нерону присваивается сверх того жреческий сан, и в день, когда он впервые вступил на форум, раздавался «Конгиарий», смотри примечание 45-е, «простому народу, ликовавшему, что перед ним возмужалый отпрыск Германика». Примечание 45-е. «Конгиарий» – определенное количество продуктов – зерна, масла, вина и так далее, которые в известных случаях бесплатно раздавались городской бедноте, воинам и прочим. Конец примечания. Еще более радостно было встречено бракосочетание Нерона с дочерью друза Юлией, но насколько одобрительно отнесся к этому народ, настолько же неприязненно принял он сообщение, что сыну, смотри примечание 46-е, Клавдия, назначается в тесте сиян. Примечание 46-е. Это был друз Клавдий Нерон, сын Клавдия от его первой жены Ургуланиллы. Друз умер в отроческом возрасте спустя несколько дней после помолвки с дочерью Сеяна. Конец примечания. Считали, что Тиберий запятнал этим честь своего рода и еще больше возвысил Сеяна, и без того внушавшего подозрение, что он слишком далеко заносится в своих замыслах.